По прошествии 2 месяцев Нобуко была совершенно забыта. Понятные итоги о романе, который Нобуко должна была написать, тоже. Нобуко тем временем в одном из пригородов Осака строила домашний очаг, долженствовавший принести счастье. Их дом стоял в сосновой роще, вместе исключительно тихим даже для этого района. Запах сосновой смолы и солнечный свет — все это в отсутствии мужа всегда заполняло живую тишину нового домика с мезонином. В такие тихие предвечерние часы Нобуко иногда чего-то задумывалась, и тогда, выдвинув ящик рабочего столика, разворачивала сложенную на дне его розовую почтовую бумагу. На этой бумаге мелко пером написано было следующее. «Как подумаю о том, что сегодня я провожу последний день с моей сестрой, даже в эту минуту, когда пишу, у меня все время льются слезы. Сестрица, пожалуйста, пожалуйста, простите меня. Теруко не знает, чем ей ответить на благородную жертву сестры. Сестрица решилась на этот брак ради меня. Пусть она говорит, что это не так, я все прекрасно понимаю. В тот вечер, когда мы вместе были в театре Тейкоку, сестрица спросила меня, люблю ли я Сюнсана. И еще сказала, что если я люблю его, она сделает все, что может. И пусть я выйду за Сюнсана. Сестрица тогда, наверное, прочитала письмо, которое я хотела отдать Сюнсану. Когда это письмо пропало, я, право, очень досадовала на сестрицу. Простите меня, уже заодно это не знаю, как мне просить прощения. Вот поэтому в тот вечер и сердечные слова сестрицы показались мне насмешкой. Я рассердилась и даже не ответила как следует. Сестрица, наверное, это не забыла. Но когда через несколько дней вдруг сразу решила за мужество сестрицы, я готова была умереть, лишь бы только выпросить у нее прощения. Сестрица тоже любит Сюнсана. Не скрывайте, я хорошо знаю. Если бы только не ее забота обо мне, она непременно вышла бы за него сама. И все же сестрица столько раз меня уверяла, что не думает о Сюнсане. И, наконец, решилась на замужество, которому у ней совсем не лежала душа. Дорогая сестрица, помните ли вы еще, как я сегодня пришла с курицей в руках и сказала, «Прости с сестрицей, она уезжает в Осака». Я хотела, чтобы и моя курица просила прощения сестрицы. И даже мама, которая ни о чем не знает, тоже заплакала. Сестрица, завтра вы уедете в Осака, но, пожалуйста, никогда не забывайте вашей Теруко. Теруко каждое утро, кормя курицу, вспоминает о сестрице и потихоньку плачет. Каждый раз, когда Нобуко читала это совсем детское письмо, у нее навертывались слезы на глаза. В особенности невыразимо щемило у нее сердце при воспоминании о Теруко в ту минуту, когда они на вокзале садились в вагон, и сестра потихоньку сунула ей в руку это письмо. Но действительно ли ее замужество было от начала до конца жертвой, как это казалось ее сестре? Такие сомнения после только что пролитых слез сложились на ее душу тяжестью. Чтобы избавиться от этой тяжести, Нобуко обычно тихо погружалась в приятную грусть. Тихо глядя на то, как за окном солнечные лучи, озаряющие сосновый лес, понемногу окрашиваются закатной желтизной. Глава 2. 3 месяца после свадьбы они, как и всякие молодожены, провели счастливо. Муж Нобуко был немного женственный, молчаливый человек. У него было обыкновение каждый день, придя со службы, проводить после ужина несколько часов с Нобуко. Шевеля крючком свое вязание, Нобуко рассказывала ему о нашумевших в последнее время романах и драмах. Иногда вы